Он говорил, как летящий к концу Диомед показался. Хлещет с плеча он бичом по коням, а дымящиеся кони скачут высоко и скоростью дивной летят по дороге. Брызги песка от копыт беспрерывные прыщут в возницу. Пышная оловом, златом нарядная в круг колесница быстро за бурными конями катится. След за собою шины колесные тяжкие медью по тонкому праху чуть оставляют. С такой горячностью кони летели. Стал среди круга рестатель торжественный. С пламенных коней пот и от вы, и от персий потоками лился на землю. Быстро надол Диомед с колесницы сияющей, прянул, бич к ерму прислонил. И не медлил сподвижник героя сильный Сфенел, прибежал и с весельем взял он награду, но служителем храбрым жену и треножник ушатый к куще представить велел он, а сам распрягал колесницу. После Тидида молодой антилох пригнал колесницу, хитростью только, не скоростью взявший вперед у Атрида. Но Атрид от него не отстал на конях быстроногих, близко летел, как от обода конь в колесницу впряженный, и во весь свой опор по полям властелина несущий. Хвост у него медно-блещущий шины касается краем. Так он близко бежит, и таким расстоянием малым он отделен от колес по широкому полю бегущий. Столько же мало отстал от Нелеева славного внука царь Менелай. На вержение диска сперва оставался. После он скоро догнал. Возрастала в бегу беспрестанно крепость и жар кобылицы Атридовой пламенной Эфы, так что, когда бы еще обоих продолжалось рестанье, верно бы Атрид обскакал и победа не сделал бы спорной. Но Мерион, предводителя критян могучий сподвижник, гнал напролет копия царя Менелая отставший. Медленны были его долгогривые критские кони, мало искусен и сам управлять колесницей в рестаниях. Сын же Адмета явился последним, гоня пред собою быстрых коней и прекрасную сзади влача колесницу. В жалость пришел, Адметида увидев Пелит благородный, встал, и к ахейским царям устремил он крылатые речи. Первый рестатель последним гонит коней звуконогих, но аргивяне дадим, как достойно, вторую награду сыну Адмета, а первое следует сыну Тидея.